Глава 6. Проснувшись утром, я почувствовала чью-то руку на моей талии и не успела испугаться, как я вспомнила, где нахожусь. Спала я на удивление спокойно, даже учитывая события вчерашнего дня. Очевидно, присутствие Жени рядом сделало свое дело и придало неуловимое чувство безопасности. Я открыла глаза, я сразу же увидела спящего мужчину. Во сне он выглядел настолько умиротворенным и расслабленным, что даже складочка на его лбу, которая присутствовала там во время его бодрствования, разгладилась. Все это придавало ему вид, скорее, подростка, чем старого вампира. Хотя чему я удивляюсь? Это же вампиры. Сколько бы им лет не было, выглядели они на тот возраст, в котором прошли инициацию настоящей кровью. Обычно они проходят обряд инициации сразу по окончанию школы, но бывают и исключения. Женя, похоже, этим исключением не стал. Интересно все же, сколько ему лет? Я думаю, что много. Очень много. Молодым вампирам или другим магическим существам не позволено состоять в совете. А Женя покинул свой пост еще до моего рождения. И меня волновал еще один вопрос. Женя сказал, что я ему нравлюсь. А что случится, когда он встретит свою истинную пару? Могу ли я попытаться построить с ним отношения? Хотя есть шанс в итоге остаться с разбитым сердцем. Истинная пара. Странное определение. Разве может такое быть, что в один прекрасный день в твоей жизни появляется кто-то, кто предназначен тебе судьбой? А что, если ты уже находишься в отношениях? Или твоя пара уже находится в отношениях? Что тогда делать вампирам? Ведь пара не обязательно будет из вампирской расы. А если парой окажется человек? Они живут в среднем 80 лет, а вампиры вечно. Насколько это несправедливо по отношению к вампирам и их парам? А хотела бы я быть парой какого-то вампира? Честно говоря, не знаю. В этом есть свои плюсы и минусы. Я всегда придерживалась мнения, что каждый имеет право выбрать, с кем прожить свою жизнь и кого любить. Понятие истинной пары противоречит моим убеждениям. «Доброе утро», — услышала я сонный голос Жени, прежде чем мужчина открыл глаза. «Ты смотрела на меня, пока я спал?» «Каюсь», — ответила я, мягко улыбаясь. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил мужчина. «Все прекрасно», — сказала я, а взгляд Жени опустился на мою шею. «Черт!» — выругался он и быстро поднялся с кровати. «Я вчера совсем забыл про мазь». Последнюю фразу Женя произнес уже из смежной комнаты, поэтому мне пришлось напрячься, чтобы услышать его слова. Через несколько секунд он зашел в спальню, подошел ко мне и присел с моей стороны кровати. «Не двигайся», — сказал он мне, открывая баночку. Я решила подчиниться. Женя взял немного крема на пальцы и начал аккуратно наносить его на мою шею. Он делал это настолько осторожно, словно боялся причинить мне хоть толику боли. Это меня очень сильно умиляло, и я чувствовала огромную благодарность за его заботу. Когда он закончил со своими действиями, то посмотрел на меня. «Спасибо», — поблагодарила я мужчину и подарила ему свою улыбку. Женя не остался в долгу и тоже улыбнулся. Как только он собирался что-то сказать, прямо в спальне открылся портал, и из него появились два человека в костюмах. «Именем совета вы призываетесь на внеочередное собрание», — произнес один из них. Я уже успела испугаться, но Женя тяжело вздохнул и взял меня за руку. «Передайте совету, что я буду через несколько минут», — произнес он. «Вы должны пойти с нами немедленно», — послышалось от незнакомцев. Я не знала, от кого именно, так как Женя закрывал мне обзор. «Я скоро вернусь», — сказал он. «Девушка также должна предстать перед советом», — произнесли незнакомцы одновременно. Как только прозвучала эта фраза, мы с Женей одновременно посмотрели, как я поняла, на стражей. И я уверена, что у нас обоих было удивленное выражение лица. «Зачем совету девушкам?» — спросил Женя, рассердившись. «Это приказ», — ответил страж, который стоял справа. «Поспешите, вас ждут». Выбора у нас не было, поэтому я встала с кровати и остановилась рядом с Женей. «Я так понимаю, время на то, чтобы привести себя в порядок, у нас нет?» — спросила я. «Верно», — ответили они одновременно и повернулись к порталу за их спиной. «Прошу», — сказал страж, который стоял слева от портала, предлагая нам войти. Конечно же, нам ничего не оставалось, как принять их предложение и перейти в назначенное место. Перед нами открылся вполне обычный конференц-зал с телевизором, компьютерами и тому подобным, если не считать старомодного дубового стола и тронных стульев, на которых сидели все члены совета. Во главе стола сидел темноволосый светлокожий вампир с карими глазами. Несложно было догадаться, что это и был Аркадий Варламович во плоти. Интересно, Игорь пошел в маму? Потому что с отцом они были совсем не похожи. Мой взгляд стал скользить по остальным членам совета. Я увидела огромного лысого горного тролля, изящную светловолосую фею, демона с абсолютно черными глазами и мускулистого оборотня с длинными волосами медного цвета, заплетенными в косу. Естественно, там была еще моя мама, которая смотрела на меня с явным неодобрением. Я уверена, что на этот раз ей не нравилось не только то, что я попала в неприятности, а еще и то, как я выгляжу. Ведь я спала в своем платье, и, естественно, оно смялось. А про макияж и прическу я вообще молчу. Ведь я даже не смотрелась в зеркало. Стражи буквально вытащили меня из постели. Хорошо, что еще не пришли, когда мы с Женей оба находились в ней. А то я подозреваю, что на собрании совета подняли бы и эту тему. Кстати, я забыла про синяки, которые, я уверена, украшали мою шею, даже несмотря на мазь. В общем, понятно, какую реакцию у мамы вызвал мой внешний вид, особенно когда она постоянно требовала от меня идеальности во всем. «Аркадий, зачем ты нас сюда вытащил?» Обратился Женя к главе совета, переходя сразу к делу и даже не поздоровавшись. «Прояви хоть немного уважения, Евгений», — приказал глава совета. «Мы собрались из-за вчерашнего происшествия, а также хотим обсудить успехи Алисы в освоении ее новых способностей. Ты здесь просто как ее наставник». После этих слов я очень сильно напряглась. Мне не нравилось, что мою жизнь выставляют на всеобщее обозрение. «А что вам дадут ее успехи?» — спросил Женя, зло усмехнувшись. «Неужели собираетесь проводить эксперименты и попытаться сотворить ей подобных?» «Да как ты можешь такое говорить?» — обиженно воскликнула фея, хотя ее голос был насквозь пропитан фальшью. Женя не стал ничего отвечать на это высказывание и пристально посмотрел на Аркадия, непрозрачно намекая на то, что хочет услышать от того объяснение. Но, видимо, глава совета не собирался ничего комментировать, потому что следующим, что он произнес, было: «Расскажите о том, что вчера произошло». Женя тяжело вздохнул, и я понимала, как бы нам ни хотелось ничего говорить, все равно придется это сделать. Ведь мы все-таки стоим перед советом, высшим органом власти магического народа. Но я уверена, что нам ничего не помешает умолчать о некоторых моментах. Хорошо, что бремя выбора того, что рассказывать, а что нет, взял на себя Женя. «Вчера Алиса пошла погулять в город со студентом академии. Кстати, с твоим сыном, Аркашем. Погуляли они в городе, а когда уже возвращались обратно, на них напали темные вампиры. Игорь успел открыть портал и прыгнуть в академию, а Алиса осталась наедине с двумя нападавшими. Когда в Академии сработала тревога, и я пришел проверить, что случилось, и, узнав о происшествии, сразу направился к девушке на помощь. В итоге один вампир убит, второй сбежал, а Алиса в порядке. Кратко сказал Жене историю вчерашних событий. «Алиса, у тебя есть что добавить?» Обратился ко мне глава совета. «Нет», — просто ответила я. «Хорошо», — произнес мой собеседник, решив на меня не давить, и обратился к Жене. «Что девушка делала у тебя сегодня утром?» Как только прозвучал этот вопрос, я снова заметила неодобрительный взгляд матери, направленный на меня, но решила его проигнорировать. «Я решил, что возвращаться в академию вечером, где девушку ждет очередной стресс в виде допроса, нецелесообразно. Поэтому принял решение отвезти ее к себе домой», — спокойно ответил Женя. По скептическим взглядам членов совета было видно, что они не сильно поверили в Женин рассказ. Но никаких доказательств того, что произошло что-то недопустимое, у них не было. Поэтому разбрасываться обвинениями никто не стал. «Расскажите об успехах Алисы в Академии», — приказал глава совета. «У Алисы в Академии все хорошо. Она может использовать свою светлую магию в точности так, как мы используем темную. И никаких проблем с учебой у нее не наблюдается», — ответил Женя, в то время как я сжимала кулаки от страха и негодования. «Это все, что ты можешь рассказать?» — скептически спросил Аркадий, при этом выгибая бровь. «Да», — спокойно ответил Женя. «А разве девушка не может сочетать обе магии?» — уточнил глава совета, холодно улыбаясь. «С чего ты это взял?» — спросил Женя, сохраняя невероятное спокойствие, в то время как я вся извелась от нервов. Аркадий не стал ничего говорить, а просто открыл портал. Я не могла ничего понять, но как только заметила, кто оттуда вышел, то замерла от шока. Перед нами предстал Игорь, собственной персоной. Он даже не удосужился посмотреть на меня, а просто повернулся к своему отцу. «Игорь, расскажи, о чем ты узнал, когда начал общаться с Алисой по моей просьбе», — сказал глава совета в приказном тоне. Как только до меня дошел смысл этих слов, я чуть не упала. Эта информация причинила мне огромную боль. Ведь я считала этого парня другом. Как он мог со мной так поступить? «Однажды я проследил за Алисой и Евгением Александровичем до дальнего полигона, где обычно проходят их дополнительные занятия. То, что я там увидел, потрясло меня. Алиса сначала разрушала вещи магии крови, а потом восстанавливала с помощью светлой магии. Это было невероятно», — рассказал парень. «Это была та информация, которую я никогда не хотела доносить до совета. После того, как Игорь рассказал ее, моя жизнь могла снова измениться и не в лучшую сторону. Как он мог со мной так поступить? Разве он не понимает, что после этого может произойти?» «Что вы на это скажете, Евгений Александрович?» — спросил глава совета с нескрываемым сарказмом. «Да, такое было». «И что?» — спокойно ответил Женя. «Как это и что?» — возмутился Аркадий. «Эта девушка проявляет невероятные способности, а ты это утаил». «Я ничего не утаивал. Просто не посчитал нужным рассказывать», — произнес Женя, не изменяя своему уже привычному состоянию тотального спокойствия. Как только эти слова слетели с губ мужчины, все члены совета заговорили одновременно. Их слова невозможно было разобрать, так как они сливались в один громкий неодобрительный гул. «Тихо!» — произнес Аркадий достаточно громко, чтобы все услышали и замолчали. «Я все понял. Из всего услышанного предлагаю такой вариант развития событий. Так как Алисе опасно находиться без присмотра, ведь ее потенциал слишком велик, мы отправим ее в Институт высшей магии под присмотр лучших ученых и магов». Последние слова главы совета повергли меня в шок. «Да как они смеют так распоряжаться чужой жизнью, как будто она ничего не значит?» «Попрошу всех проголосовать», — произнес Аркадий, отрывая меня от негодования. Но успокоиться у меня шансов не было. Проголосовали почти единогласно, не считая моей матери. Хоть в этом она была на моей стороне. «Большинством голосов объявляю предложение принятым», — констатировал глава совета. «Аркадий», — начала говорить моя мать, но ее перебили. «Вы не посмеете», — заявил Женя, снимая с себя маску полнейшего спокойствия и показывая свои истинные эмоции, такие как злость и раздражение. После этой фразы все взгляды обратились на него. В них можно было прочитать шок, наверное, такой же, как и у меня. «И ты думаешь, что сможешь нас остановить?» — с сарказмом спросил Аркадий. «Я в этом уверен. Или ты забыл, как получил это место?» — ответил Женя с явно выраженным ядом в голосе. По комнате пронесся коллективный вздох удивления. «Ты этого не сделаешь», — заявил Аркадий, вставая со своего места. «И ты думаешь, что можешь меня остановить?» Мужчина повторил вопрос, адресованный ему же, усмехнувшись. «Ради какой-то девчонки ты хочешь разрушить спокойную жизнь всего магического народа?» — прокричал глава совета. «Да», — просто ответил Женя, что вызвало у меня немалое удивление, и я посмотрела на него. Женя не отрывал взгляда от Аркадия, и весь его вид говорил о том, что он исполнит свое обещание, если они попробуют тронуть меня. Казалось, в этот момент мои чувства по отношению к этому мужчине достигли своего предела. Я пока в них не могла разобраться, но четко ощущалась невероятная нежность и благодарность за то, что он ради меня делает. А со всем остальным, что происходило у меня внутри, я надеялась разобраться позже. Переведя взгляд на главу совета, я заметила в его глазах что-то похожее на понимание. И в тот же момент, как оно там появилось, мужчина опустился на свое кресло. И еще с минуту в комнате царила тишина, прежде чем Аркадий произнес, обращаясь к Жене. «Хорошо. Я разрешаю ей остаться в Академии Крови, но только под твоим присмотром. Если с ней что-то случится или, не дай бог, она что-то с кем-то сделает, отвечать будешь ты. Ясно?» «Никаких проблем», — моментально ответил Женя. «Мы можем идти». Аркадий только кивнул, а Женя, взяв меня за руку, открыл портал. Но мы не успели сделать и шага, когда услышали голос. «Алиса!» — позвала меня мама, а я повернулась и посмотрела на нее. «На днях я заеду к тебе, и мы поговорим». «Хорошо», — ответила я, и мы с Женей шагнули в портал. Как и до этого собрания, мы оказались в его спальне. И, если честно, я была этому очень рада, потому что оказаться одной в своей комнате в академии — это последнее, что мне хотелось. «Спасибо тебе», — сказала я, когда портал за нами закрылся, и Женя обратил на меня свое внимание. «Если бы не ты, не знаю, где бы я сейчас была». «Пожалуйста», — ответила Женя. «Голодна?» Сразу же после его слов мой желудок заурчал, и мы рассмеялись. «Пойдем, я накормлю тебя», — предложил Женя. «А можно мне сначала привести себя в порядок и сходить в душ?» — спросила я, жалобно смотря на него. Мужчина только усмехнулся и, кивнув, направился к комоду, который стоял у стены напротив кровати. Достав оттуда что-то из одежды, он вернулся ко мне и протянул мне то, что держал в руках. «Держи, это моя футболка. Она достаточно длинная, чтобы быть тебе как платье. Ванная за той дверью, куда я ходил утром за мазью. Полотенце в шкафчике, там же ты найдешь и дополнительную зубную щетку. В принципе, можешь пользоваться всем, что тебе понадобится», — разъяснил он. «А я пока пойду, приготовлю завтрак. Приходи сразу на кухню, она внизу. Дверь справа от лестницы». «Хорошо, спасибо», — сказала я, беря у него футболку и поворачиваясь в сторону ванной комнаты. Ванная комната оказалась очень современная. Большое зеркало висело на стене над раковиной. Рядом с ним стоял небольшой шкафчик, а напротив была душевая кабинка. Но в самый большой восторг меня привело кое-что еще. Чуть ли не все пространство в комнате заняла ванная. Она была прекрасной, и я уверена, в ней даже был джакузи. Но как бы я ни хотела туда забраться, я не могла. Мне нужно было очень быстро привести себя в порядок. Поэтому, бросив печальный взгляд в ее сторону, я разделась и пошла в душ. В зеркало я предпочла не смотреть, потому что не хотела знать, в каком виде я первый раз в жизни предстала перед советом. И тем более не хотела знать, почему мама смотрела на меня таким неодобрительным взглядом. Быстро приняв душ, при этом воспользовавшись шампунем и гелем для душа, которые стояли внутри и, естественно, имели мужской запах, я вышла и подошла к зеркалу, предварительно замотавшись в полотенце. В отражении я видела симпатичную молодую девушку с озорным взглядом. Сегодня я окончательно убедилась, что Женя испытывает ко мне чувства, ведь если бы их не было, он бы никогда не рискнул ради меня всем. Когда я говорю «всем», это не просто слова. Если бы магический народ узнал правду о том, как Женя лишился своего места в Совете, начался бы не просто бунт. Могла начаться война. Место в Совете желал занять каждый член магического общества. Ну ладно, может, не каждый, но каждый второй точно. Это считалось очень престижно и давало почти неограниченную власть. Конечно же, вместе с властью приходили определенные обязательства, но многих это не волновало. Вот поэтому членов Совета выбирают не они сами, а магия, которая их связывает. Я слышала, что все члены Совета и их преемники должны пройти определенный обряд, который докажет благочестивость их намерений. И только достойный сможет стать у власти. Если бы все узнали, что Женю лишили членства в Совете незаконно, то началось бы оспаривание места каждого члена Совета и подорвалось доверие к их магии. Вот почему тот факт, что Женя был готов раскрыть свою тайну и рискнуть миром всего нашего общества ради меня, так ценно. Я прекрасно это понимала и была бесконечно благодарна ему за это. Только человек, который ко мне действительно что-то испытывает, мог пойти на подобное. Почистив зубы и переодевшись в футболку Жени, я пошла вниз, а мой желудок напоминал о себе каждую минуту. Следуя по пути, который описал мне Женя, я спустилась по лестнице и рядом с ней увидела дверь. Я уже собиралась войти, но остановилась прямо в проходе, когда рядом с Женей увидела нашего преподавателя артефактики. Они стояли спиной ко мне и оба смотрели в окно. Их молчание не продлилось долго. «О чем ты думал, друг?» — озадаченно спросил Андрей. «Ты же должен понимать, что я не мог позволить им проводить над ней эксперименты, как подопытной крысе», — сказал в свое оправдание Женя. «Но угрожать, раскрыть такие вещи», — тихо произнес артефактор, осуждающе покачав головой. «А как по-другому я мог их остановить?» «Мы оба знаем, Аркадия. Если он что-то задумал и на что-то построил планы, его невозможно остановить», — произнес Женя. «Но у тебя получилось. Это потому, что у меня есть против него железобетонный козырь. И я им воспользовался. Каким бы Аркадий ни был упертым, но миром в магическом обществе он никогда не рискнет. Все-таки его выбрала магия совета», — объяснил Женя. «Она того стоит?» — обреченно спросил Андрей. «Алиса — моя пара. И неважно, чего она стоит. Я сделаю ради нее все. Но, отвечая на твой вопрос, она стоит гораздо большего». Спокойно, но уверенно ответил Женя. Как только мужчина произнес эти слова, с моих губ сорвался удивленный возглас. В тишине комнаты он показался взрывом, поэтому оба мужчины моментально повернулись и посмотрели в мою сторону. «Алиса», — пробормотал мое имя Женя, но больше ничего говорить не стал, видимо, мое шокированное выражение лица рассказало ему все, что было нужно. «Ну ладно, я пойду», — заявил Андрей и, открыв портал, исчез в нем. Никто не обратил на это внимания, так как мы были полностью поглощены друг другом и чувствами, которые бурлили в нас. «Алиса, давай поговорим», — умоляюще произнес Женя, немного отойдя от ступора. «Хорошо», — тихо сказала я. «Давай сядем», — предложил мужчина, указывая на обеденный стол. Кивнув, я молча пошла в нужном направлении и села на первый попавшийся стул. Женя тоже не остался стоять и подошел к стулу, который стоял напротив меня. «Алиса», — произнес он и замолчал, собираясь с мыслями. «Я знаю, что это тебя шокирует, но, пожалуйста, пойми правильно. Я на тебя не давлю, просто хочу быть рядом. Я так долго ждал, чтобы найти свою пару. И поверь, мне тоже страшно. Я знаю, что должен был сказать тебе об этом раньше, но не понимал, как это сделать. Я и сам пока не могу поверить, что встретил тебя. Когда я увидел тебя в первый раз, лежащую на земле и такую беспомощную, то испытал невыносимую панику. Я сразу почувствовал, что моя магия взывает к тебе. И только встретив тебя, я мог тебя потерять. Ты не можешь себе представить, какой страх я чувствовал в тот момент. На самом деле, я тайно приходил к тебе каждый день в течение твоего нахождения в больнице. И не мог дождаться, когда же ты проснешься. «Я не знаю, что сказать», — произнесла я. «Расскажи, что ты об этом думаешь», — предложил он. «Рассказать, что думаю? Я даже не знаю, что об этом думать. У меня в голове полный сумбур сейчас. Я всегда придерживалась правила, что человека, с которым мне суждено прожить всю жизнь, нужно тщательно выбирать после множества свиданий, подарков, цветов и тому подобное. А сейчас ты говоришь, что магия выбрала за нас. И как же мне поменять свои убеждения за долю секунды?» Рассказала я о том, что творилось у меня внутри. «Алиса, я понимаю, что тебе сейчас сложно принять решение. Просто дай мне шанс доказать, что все будет хорошо», — умоляюще произнес он. Я посмотрела ему в глаза и поняла, что не смогу отказать этому мужчине. Даже если магия выбрала за нас, это не делает его плохим человеком. Женя достоин этого шанса, как никто другой. Он ведь может дать мне все те же свидания или цветы, что и другие мужчины, чтобы я сделала выбор в его пользу. «Хорошо», — ответила я, На лице Жени тут же расцвела широкая улыбка, а в глазах появилась надежда, которая почти исчезла за время ожидания моего ответа. «Ты сделала правильный выбор. Я тебе это докажу», — уверенно сказал он. Я устало улыбнулась ему, чувствуя опустошение от сегодняшнего дня. Столько событий уже произошло, а еще только утро. «Не мог бы ты отправить меня в академию? Мне нужно подумать». Попросила я Женю, и улыбка исчезла с его лица. «Ты можешь остаться здесь. Я предоставлю тебе отдельную комнату, где ты сможешь побыть одна, и тебя никто не будет беспокоить». Попытался он отговорить меня. «Пожалуйста», — просто сказала я, и мужчина сдался. Встав со своего места, он подошел ко мне и открыл портал. «Я хочу, чтобы ты знала, что я воспользуюсь тем шансом, который ты мне предоставила», — произнес Женя, посмотрев мне в глаза, после чего сделал шаг в сторону, дав мне возможность пройти к порталу. «Увидимся завтра», — сказала я и шагнула в портал. Я оказалась прямо в своей комнате, как и надеялась. Быстро переодевшись в свою одежду и положив футболку Жени к вещам для стирки, я решила, что не хочу думать о том, что произошло сегодня, хотя понимала, что откладывание и обдумывание наших с Женей отношений может принести больше вреда, чем пользы. Но я просто не могла думать об этом сегодня. Мне нужно было отвлечься. А я не знала способа лучше, чем учеба. Поэтому я достала учебники и начала готовиться к завтрашним занятиям. А остальные мысли просто выбросила из головы. Подумаю об этом завтра.